Глава 13. Маму скандал с ее отцом ужасно расстроил. Настолько расстроил, что она утром попыталась нам с Олегом выговорить, несмотря на присутствие Дениса. «Не надо было так поступать с моим отцом. Он пришел мириться, а мы его выгнали. Нехорошо получилось». «Вера», — закатил глаза Олег. «Вот скажи, дорогая, как ты дожила до своих лет, оставаясь такой наивной?» «Мам, он не мириться приходил, а денег с нас лупить», — поддержал я отчима. «Где он был, когда ты из последних сил выбивалась, меня поднимая?» «Вот пусть и дальше там будет». «Вот именно», — кивнул Олег. «Может, им очень нужны деньги», — предположила мама. «Пусть идут и заработают», — отрезал я. «Я, самый младший из внуков твоего отца, должен оплачивать желания своих деда, дяди и его сыновей, которые оба меня намного старше? Ты считаешь это справедливым?» «Ситуации всякие бывают», — неуверенно ответила мама. «Ага, и на всякие ситуации можно найти пару миллионов для начала», — хмыкнул Олег. «Не переживай, Вера, твой отец просто так не отступится. Мы его еще увидим, когда он опять придет клянчить деньги. Советую прислушаться к мнению сына. Оно полностью совпадает с моим». «Родители обо мне заботились до рождения Ярослава», — вздохнула мама. «Но потом папа сказал, что я их позорю перед соседями, и чтобы я собирала вещи и уходила. Но и тогда меня выставили не с пустыми руками». «Смею напомнить, что обо мне они не заботились, а деньги зарабатываю я», — непочтительно ответил я. «И если я не возражаю тратить деньги на тебя, то они мне посторонние, и должна быть веская причина, чтобы я им помог. Очень веская». Но зерно сомнения мама в меня заложила, поэтому я поручил Глазу выяснить, как живут мои родственники с ее стороны. Когда получу сведения, тогда и буду окончательно решать, помогать или нет. Хотя, конечно, помогать не хотелось. Но мама выглядела такой несчастной, что хотелось ее чем-то утешить. Выйдя из дома, я полностью выбросил новоявленного дедушку из головы, потому что меня ждала Олимпиада. Особых надежд на нее я не питал. Влиять она ни на что не влияла, разве что на поступление в тот университет, при котором проводилась, и то не на магический факультет, а на те, где учитываются победы по математике. Но это не значит, что я собрался филонить. Как говорил Айлинг, трижды подумай, прежде чем за что-то взяться, но если уж взялся, делай так, чтобы ни у кого не было сомнений, что ты лучший. Иногда он конкретизировал «лучший ученик лучшего мага», но чаще обходился без этого. Поэтому я писал, выкладываясь по максимуму. Придумывал для каждой задачи несколько нестандартных решений и все их указывал, поэтому задействовал все время, отведенное на Олимпиаду. Даже кисть устала, поэтому, едва выйдя, я принялся разминать пальцы, пуская по телу ману. Пальцы для мага – основное оружие, и оно всегда должно быть в порядке. И лишь после этого включил телефон на случай, если Серый опаздывает. Едва я включил телефон, как на него сразу пришел звонок от деда, который со стороны Лазаревых. «Добрый день, Андрей Кириллович». «Добрый, Слава, добрый», – радостно ответил он. «А будет еще добрее, если ты со мной пообедаешь». Хорошо, что у нас не видеозвонок, и мне не нужно было скрывать эмоции, потому что скривился я так, словно мне сортиры предлагали чистить, а не обедать. «Извините, Андрей Кириллович, но у меня на сегодня договоренность с нашим финансовым директором». «А что, ваши финансы не подождут 2 часов?» – удивился он. «Финансы и больше подождут, а вот поместья Вишневских нет. У меня строгий график по его очистке. Я даже обедаю теперь в машине». «Твой строгий график не помешал тебе пойти на праздник Мальцевым?» – осуждающе сказал Лазарев. Он был вечером и занял не так много полезного времени. Была ли от него для меня какая-то польза? Однозначного ответа не было, поскольку пока вылезал только вред. Разумеется, Лазареву этого говорить я не стал. Не настолько он мне близок, чтобы докладывать о просчетах. «Что ж...» Не слишком разочарованно протянул он. «Меня к Вишневским не возьмешь? У меня к тебе разговор, который я не хочу откладывать. Моя машина стоит рядом с твоей». «Мне не хотелось бы оставлять вас без обеда». «Отправлю шофера в ближайший ларек и тоже поем в машине», — неожиданно ответил Лазарев. «Грабить тебя на бутерброды не буду, не бойся». Бояться я не боялся, но попутчика такого не хотел. «Должен предупредить, что наша машина не столь комфортабельна, как ваша». За разговором я успел получить куртку в гардеробе и уже двигался к выходу. «А если я на своей поеду за вами?» – предложил он. «Хорошо. Но за купол вы пройдете без сопровождающих. Вам я доверяю, вашему клану нет». Тут я малость приврал, потому что Лазареву тоже не доверял, но мне стало интересно, о чем таком он хочет поговорить, что не терпит отлагательств. «Еще условия будут?» Мне показалось, что Лазарев улыбается. Что-то такое проскочило в его голосе. «Будут. Если вы идете со мной под купол, то слушайтесь меня беспрекословно, потому что там опасно, а вы не всегда можете эту опасность увидеть». «Слава, я взрослый опытный маг», — чуть снисходительно напомнил он. «Это скорее тебе нужно слушать меня». «Андрей Кириллович, конкретно этот пункт не обсуждается. Вы его либо принимаете, либо не идете со мной под купол. Мне головняка еще и с вами не надо». Из здания я уже вышел и даже подходил к парковке. В нашей машине сидел еще кто-то, кроме Серого. Я даже сначала подумал, что Лазарев, но подошел ближе и опознал юриста Ивана Зайцева. Точно, он же собрался беседовать со слугами. «Хорошо, Слава, я принимаю твои условия». Лазарев сказал это столь весело, что я заподозрил. Обращать внимание на мои просьбы он не будет. Но особой беды это не принесет. Ловушки я уже дезактивировал, так что для Лазарева прогулка с нами будет безопасной познавательной экскурсией. Но сегодня придется обойтись без очистки территории между оградой и куполом. «Тогда едете за нами». Машину Лазаревых я тоже заметил. Она стояла через одну от нашей, но подходить и еще раз здороваться не стал. Просто отметил кивком, что их вижу, и сел в машину. Поздоровался и сказал: «За нами сегодня поедет машина Лазаревых. Я пообещал Андрею Кирилловичу экскурсию». «Не слишком ли жирно ему будет?» — проворчал Серый, передавая мне пакет с бутербродами. «Считай, шпиона к себе запускаем». «Показывать ничего не будем. На второй этаж пройду один, а ты посмотришь, чтобы он особо не шлялся по первому. Да там и шляться особо негде». Заблокированные помещения на первом этаже у меня в ближайших планах не стояли. Вот их точно можно исследовать в последнюю очередь. В первую — личные покои и рабочие помещения. «И то верно», — согласился Серый. «Пусть сидит в гостиной Вишневских, осматривается». Машина мягко тронулась и поехала. Пожалуй, нужно будет намекнуть Серому, что пора ему взять что-то попредставительней. В договоре купли-продажи был пункт со всеми вещами, находящимися в поместье. Внезапно уточнил Иван. «Разумеется», — ответил Серый. «Мы же не ради эмблемы покупали. Зачем нам потом геморрой с возвращением вещей собственникам, которые могут заявить, что возвращено не все, и потребовать компенсации?» «Но посмотреть договор дай на всякий случай». «Если надо, конечно». Серый был полностью уверен в квалификации Ивана, поэтому я в их беседу не вмешивался, уничтожая бутерброды. Андрею Кирилловичу еще до нашего отъезда охранник принес пакет от стоящего рядом киоска, где торговали горячими бутербродами и кофе, так что он тоже не голодал. Мы как раз проехали шлагбаум, чуть задержавшись у него, чтобы закрыть после Лазаревых, когда позвонил Глаз. «Короче, поузнавал я про тех Елисеевых, которые тебе в родственники набиваются. Старший там старикан, его жена пару лет как померла, по воспоминаниям соседей совсем забитая баб была. Брат твоей матери любит пожрать и попить пиво, круглый, как колобок. Его жена такая же. Два колобка пара». Глаз хохотнул, но я его веселье не разделил. «Он охранником в ближайшем продуктовом работает, она там же кассиром. По слухам, тырит по мелочам, но по неподтвержденным слухам, понимаешь?» Он сделал значительную паузу, пришлось сказать: «Понимаю, ни с кем делиться не собираюсь. Вообще вся инфа для внутреннего использования». «Ну и два балбеса 25 и 21 года. Перебиваются случайными заработками, не всегда законными. Обычно сутками торчат дома, играют на компе. Больных и нуждающихся в поддержке там нет. Но кредитов понабирали на машину, на телефоны и так далее». «Спасибо. В принципе, я так и думал, но хотел убедиться. Очень уж мама расстраивалась». После этого одного деда и дядю я спокойно выбросил из головы. Не стоят они того, чтобы о них думали. Затормозили мы у самого купола. И почти тут же к нам мягко подъехала лазаревская машина. Выскочил охранник, огляделся и даже что-то проверил артефактом. Последнее было чистой фикцией. Купол вблизи себя либо все глушит, либо искажает, а артефакт Лазаревых был слишком примитивным, чтобы это учитывать. «Андрей Кириллович, вы уверены, что хотите пойти туда в одиночку?» Спросил охранник, который смотрел на нас с таким подозрением, как будто мы собирались заманить и жестоко умертвить его шефа. «Почему в одиночку?» «В хорошей компании», — ответил Лазарев, выбираясь из машины. Он солнечно улыбался, словно ему действительно предстояла интересная прогулка. Это же подчеркивало его элегантное пальто, настолько подчеркивало, что я невольно подумал о том, что мы рядом с ним выглядим бледно, даже с учетом того, что собирались не на прогулку, не на обед, не на развлечения, а на работу. «Чем же она хороша?» — проворчал охранник из-под лобья, глядя на меня. Но сдается мне, что Лазарев-старший прекрасно обошелся бы без всяких охранников, и те были таким же статусным дополнением, как дорогое пальто и аксессуары. Мои спутники уже стояли у купола и ждали только нас. Я отправил пару охранных заклинаний на нашу машину и сказал: «Андрей Кириллович, если вы не передумали, то пойдемте». «Разумеется, нет, Слава». Я приложил руку к куполу и создал разрез. Небольшой, только чтобы мог пройти один человек. Нырнул в него, привычно просканировал мертвенную пустошь передо мной, потом повернулся к дыре, через которую уже пролезли Серый и Иван, а теперь проходил Лазарев. После того, как все оказались внутри, проход я закрыл. К вящему огорчению лазаревского охранника, которое было заметно даже через размытие купола. Лазарев огляделся. «Надо же, а такие страхи рассказывали. Здесь, конечно, мрачновато, но не настолько, как говорят. Слава, а как ты вскрывал купол? Признаться, я не понял». «А зачем вам понимать?» — усмехнулся я. «Вы же не Елисеев, а Лазарев. У вас свои тайны, у меня свои. И учителя у нас были разные». Он недовольно признал: «Похоже, хороший у тебя учитель». «Не просто хороший. Лучший из возможных», — отрезал я. «О чем вы хотели поговорить, Андрей Кириллович?» «А разумно ли болтать в такой обстановке?» «Здесь нам ничего не грозит. Химеры погибли, ловушки дезактивированы. Не уничтожены пока, времени на это не было, но не работают. Так что мы спокойно можем пройтись до особняка, ничего не опасаясь». «А в особняке?» «А в особняке вам тоже ничего не будет угрожать, а я вот буду занят. Если разговор секретный, то можно поставить защиту от прослушивания». «Не настолько секретный», — он хмыкнул. «У жены твоего отца через неделю день рождения. Как ты смотришь на то, чтобы там появиться?» «Отрицательно». Даже не успев подумать, выпалил я. Это точно была инициатива Лазарева-старшего, и также точно, что она не получила одобрения моего так называемого отца. И ситуация, которую мне навязывали, мне активно не нравилась. Дело было совсем не в том, что от меня ожидали подарка именинницы. Меня хотели использовать по-другому. Этим родственникам не нужны были мои деньги, своих хватало. Им требовалась моя лояльность. И очень требовалась, если даже у жены Кирилла вырвали согласие. Думаю, любви ко мне у нее от этого не прибавилось. «Почему?» Лазарев притворился удивленным. «Андрей Кириллович, нас с вами связывают только деловые отношения. Родственных нет, и как бы вы ни пытались их создать, у вас ничего не получится. Нет, я верю, что жена вашего сына согласилась на мое появление на своем дне рождения, но также я знаю, что ей это будет неприятно. А зачем человеку делать неприятно в его день?» «Слава, это не будет неожиданностью. Она знает о твоем существовании. Давно знает. Фактически, еще со дня твоего рождения она уже была в курсе». «Одно дело знать, другое — видеть». «Нет, Андрей Кириллович, ни к чему это. Простите, если обидел вас прямотой». «Обидел, да. Ты мой внук, и я хотел бы видеть тебя в семье». Мне показалось, что его слова искренние. Только где он был почти 15 лет? Неудачники никому не интересны, но стоит только удаче встать за твоим плечом, и родственники начинают проявляться со страшной силой, причем с обеих сторон, только успевая отбиваться. И сейчас меня больше беспокоила вторая сторона. С Андреем Кирилловичем мы худо-бедно нашли общий язык, а вот с маминым отцом этого не получится. И все же мой ответ не изменится. Я подошел к воротам, и они послушно распахнулись, пропуская нас. Лазарев завертел головой, отправляя поисковые импульсы. Видно, не доверял до конца. И не он один. Иван тоже выглядел напряженным. Один серый был спокоен, как слон. «Как здесь все изменилось?» — неожиданно сказал Лазарев. «Я был у Вишневских всего за неделю до трагедии. Такой красивый парк был, и от него ничего не осталось. Ну, хоть дом стоит. Там внутри как?» «Все сохранилось. Скорее всего. Потому что я был не везде, а что-то могло самоуничтожиться со смертью хозяев». «Могло», — согласился Лазарев. «Вишневский был тем еще затейником. Думаю, если бы его не убили, он бы непременно втравил нас в войну. Все к этому шло». «Межклановую?» — уточнил я. «Если бы. Он успел изрядно напакостить из-за границы, так что ты рискуешь, используя его символ». Создавалось впечатление, что Лазарев в курсе всего, что происходит в моем клане. Но вряд ли сливал кто-то из наших, скорее, из государственных структур. Там наверняка у Лазаревых были осведомители. «Феникс — чистый символ. Он стряхнет с себя всю грязь и обновится. Да, забыл предупредить. Один из живущих в особняке частично химеризировался. Он не опасен. Предупредил я вовремя, потому что когда нам открыли дверь и Лазарев увидел Сереженьку, у него рефлекторно дернулась рука, создавая боевое заклинание. Но пришел он в себя быстро и заклинание развеял. «Можете осматриваться, Андрей Кириллович», — предложил я. А сам пошел к лестнице, у которой были составлены ряды двухлитровых банок с крышками. На каждой была наклейка, заполненная каллиграфическим почерком. Тем не менее, от этой мирной картины повеяло жутью, потому что каждая банка была предназначена для останков конкретного человека со второго этажа. Даже для горничной приготовили, посчитав, что ее труп тоже опасен, а значит, будет сожжен. Хотя могли бы понять, что если я спокойно захожу и выхожу, то заразы там уже нет. Но так наверняка посчитают не только они, но и императорская гвардия, так что действительно лучше перестраховаться и сжечь. Все банки я брать не стал. На сегодня у меня была запланирована очистка двух комнат. Вот под их обитателей, а также под невезучую горничную, я и взял сосуды. Последнюю я сжег сразу же, как закрыл за собой переход. Прах собрал заклинанием и до последней крошки переместил в банку. И это было самым простым делом за сегодня.